Дельфин был прооперирован доктором и некоторое время жил в бассейне. Ихтиандр ухаживал за ним. Дружба возникла быстро и потом не раз проверялась на прочность. Лидинг чувствовал и понимал не хуже человека, только вот, к сожалению, не говорил. Ихтиандр знал, что профессор вел исследования по изучению речи дельфинов и поэтому надеялся когда-нибудь услышать друга. Лидинг находился всегда где-то недалеко от подводной квартиры Ихтиандра, и стоило тому протрубить в свой рожок, как дельфин появлялся один либо вместе со своими друзьями. Рожок действовал безотказно. Эти воспоминания сплошным потоком пронеслись в его голове. Юноша по-прежнему плыл в теплом северном течении океана. Вода становилась светлее, а бирюзовый оттенок ее менее интенсивным. Ихтиандр опаздывал. Чтобы лучше сориентироваться, он всплыл на поверхность океана. Первые лучи солнца уже появились из-за линии горизонта, и океан представлял такую прекрасную картину, какой он еще не видел. Чувство свободы в родной стихии опьяняло его. Юноша осмотрелся в надежде увидеть дельфина, но поверхность океана была пустынна. Рано, решил он, и, нырнув в глубину, быстро развил утерянную скорость. Вот уже показались знакомые очертания подводного грота, значит, он у цели. Ихтиандр решил еще раз всплыть на поверхность океана и поискать Лидинга. Легкий на помине дельфин плескался недалеко. Юноша был у берега и, прежде чем позвать дельфина, осмотрелся. Вблизи лодок не было. Он негромко крикнул: «Лидинг!». Легкий ветерок отнес призыв в сторону. Ихтиандр громче позвал друга. На этот раз дельфин услышал и, отделившись от сородичей, быстро поплыл навстречу. Радость, с которой они встретились, не имела границ. После бурных приветствий Лидинг решил покатать друга и всем своим видом показывал это. Ихтиандр успокоил его и сказал только, чтобы тот остался на месте. Дельфин понял задачу. Юноша нырнул и быстро оказался у стеклянного грота. На дне было темно. Осмотревшись, он вошел в камеру и включил насосы. Вода была быстро откачана, и человек вошел в грот, одна стена которого отделялась от океана мощной прозрачной перегородкой. Ихтиандр включил свет. Осмотревшись и не заметив ничего особенного, он подошел к одной из стен. Нажал на кнопку, незаметную для постороннего взгляда, и сбоку от него открылась дверца сейфа. Здесь лежали запасные очки, перчатки и несколько кинжалов, которые могли бы пригодиться. «Это на всякий случай», — пояснил как-то Сальватор. Сейчас Ихтиандр вспомнил этот разговор. «Да», — подумал он, — «вот и случай представился». Юноша взял очки и пристегнул на поясе кинжал. Дальше осталось самое главное. Нужно было пройти в кабинет доктора. Там, в большом сейфе, хранились навигационные приборы, часть из которых ему как-то показывал Сальватор. Получив горький опыт общения с людьми, Ихтиандр сейчас уже был осторожен. Он не стал выключать свет в пещере, прошел к двери с ручками львами и тихо открыл ее. Сталактитовая пещера была свободна. Он скользнул по железной лестнице вверх, открыл люк бассейна и поднялся к домику, увитому плющом. Утренняя свежесть еще не уступила место дневной духоте. «Надо торопиться», — подумал Ихтиандр. Он прошел через один, затем другой сад. Какое-то тревожное ощущение охватило его. Сады были пусты, если не считать двух-трех попугаев да одной собаки со шкурой ягуара. Человек понимал, что значит эта пустота. Но сердце его никак не принимало жесткости людей, уничтоживших питомцев доктора Сальватора. Осторожно Ихтиандр проник в виллу. Вот и кабинет. Он прислушался, было тихо, но что-то насторожило его. Немного подумав, он остановился у одной из запасных дверей кабинета. Почти каждое помещение во владении доктора имело одно-два потайных входа, в зависимости от важности помещения и его местонахождения. Пройдя к первой такой двери, Ихтиандр нажал кнопку. Наружная дверь открылась, Он вошел в тамбур и хотел нажать вторую кнопку, как вдруг услышал приглушенные голоса в кабинете, замер. Прикрыв наружную дверь, он остался стоять в тамбуре. Почти сразу он понял, что говорят чужие люди. Юноша хотел вернуться назад, но тут до него донесся знакомый голос слуги Джима. «Нет, напрасно вы его здесь ждете. Если он не в тюрьме, то значит в океане. Без доктора он сюда не придет». Ихтиандр весь превратился в слух, но люди сидели далеко, к тому же говорили тихо, поэтому он больше ничего не услышал. «Но как же плыть без навигационных приборов и карты?» — подумал Ихтиандр. «Нет, все же надо уходить, а то и плыть не придется, если снова окажусь в тюрьме». В кабинете кто-то расхаживал. Затем послышался шум открывающейся двери, и в коридор вышло несколько человек. Но юноша был спокоен. В этом тамбуре его мог обнаружить только доктор Сальватор и Джим. И каково было его изумление, когда буквально через минуту вдруг открылась внутренняя дверь, и перед Ихтиандром оказался Джим. Такая встреча была неожиданной и для самого слуги. Тот широко открыл глаза, ничего не говоря, постоял мгновение, потом закрыл дверь. Через минуту он снова открыл ее, приложил палец к губам и, подмигнув, исчез.